РСФСР. При необходимости он печатал на машинке письмо, и администратор кинотеатра продавал нам билеты без очереди. Однажды я решила провести на сеанс 10 девочек из своего класса. Отец по моей просьбе написал обращение в кинотеатр, но тут нам отказали. Администраторша объявила: «Товарищ Шостакович, как депутат Верховного Совета, имеет право получить вне очереди 2 билета. Он может прийти на сеанс с женой или с кем-нибудь из детей. Пусть он приходит лично и покупает полагающиеся ему билеты». И вот тогда-то я уговорила отца сходить со мной на фильм под названием «Петер». Это была глупейшая австрийская комедия. В главной роли снималась актриса, которую звали Франческа Галь. Там она переодевалась в мужской костюм, пела и плясала. Отец мужественно досидел до конца фильма, хотя, повторяю, лицо его являло муку. И только когда мы пошли домой, он сказал: «В кино меня больше, пожалуйста, не води». Максим, я в детстве очень любил ходить в кино. И, дело прошлое, ради этой цели я опускался на подлог. Брал депутатский бланк отца, печатал одним пальцем на его машинке письмо в тот же самый кинотеатр «Призыв», а потом изображал его подпись. Я до сих пор помню текст этих поддельных писем: «Прошу продать один билет на текущий сеанс». Таким образом, я несколько раз смотрел популярный в те времена фильм «Тарзан». Глава 32. Галина. Шостакович за своим роялем. Он играет популярный в свое время фокстрот «Чай вдвоем», а вдоль стен его кабинета стоят унылые мои одноклассницы. «Ну, давайте, танцуйте, танцуйте!» — призывает отец. Но девочки стоят как вкопанные. Я позвала их на день своего рождения. Сначала было угощение, за столом родители, брат Максим и мои гости. Но они чувствовали себя напряженно, ни одна из них рта не раскрыла. Эти девочки жили в жутких советских коммуналках, и наша отдельная квартира, где было 2 рояля и старая удобная мебель, по всей вероятности, казалась им сказочным дворцом. Когда поднялись из-за стола, отец решил разрядить атмосферу. Он пригласил нас в свой кабинет, уселся за рояль, играл фокстроты и танго, но увлечь моих одноклассниц так и не смог. Как сейчас слышу его голос: «Ну давайте, давайте танцуйте, Шерочка с Машерочкой». 2 или 3 нерешительно двинулись, но лед так и не растаял. Глава 33. Галина. Милиционер останавливает нашу машину. «Вы в Михайловское?» — говорит он. «Дальше проезда нет. Вам придется идти пешком». Отец показывает свои депутатские документы, и наш автомобиль пропускают. Это происходило году этак в 1952, в июне, в самом начале лета. Мы должны были переехать из Москвы в Комарово, и отец решил попутно посетить пушкинские места. По мере приближения к знаменитому заповеднику дорога становилась все оживленнее. Грузовики с людьми, легковые машины, и все это двигалось в одном с нами направлении. В самом Михайловском мы обнаружили целое море людей. Отец умилялся: «Вы посмотрите, как чтут великого поэта. Я и предположить не мог, что у него столько поклонников». В здании музея нас встретил экскурсовод. Отец представился ему и говорит: «Как удачно мы приехали. Сегодня у вас столько почитателей поэта». «Да при чем тут поэт?» — экскурсовод руками всплеснул. «Наплевать им на Пушкина. Пьянствовать они сюда приехали. Ведь сегодня 9-я пятница. Раньше это был престольный праздник в Святогорском монастыре. В этот день тут спокон веку гульба, а для музея просто беда. Они тут перепьются, весь парк мусором закидают, стекла побьют. недели 3 придется приводить усадьбу в порядок.